Приложение. Дополнительный отчет о беседе со Сталиным. Москва, СССР, 10 июня 1938. Меморандум касательно конференции со Сталиным и Молотовым. Совершенно секретно. После встречи со Сталиным и Молотовым и последовавших затем обсуждений 5 июня я посоветовался с секретарем Хендерсоном и советником Кирком. Мы обсудили ситуацию со всех сторон. К счастью, мистер Хендерсон участвовал в первоначальных переговорах по долгу и был лично знаком со всеми этапами этого вопроса, а также некоторое время назад, по моей просьбе, подготовил достойное изложение истории переговоров вместе с очень четким анализом трудностей, которые возникли и на которых переговоры потерпели крах. Было очевидно, что для успешного решения проблемы с долгом необходимо устранить трудности, которые препятствовали достижению прежнего успеха. И поэтому это предложение следует уточнить и расширить, с тем, чтобы точно указать, каким образом предлагается проработать это соглашение. Соответственно, 8 июня я попросил провести еще одну конференцию, которая была назначена на час дня. Чтобы предотвратить возможную огласку, которая могла бы вызвать спекуляции со стороны печати и необоснованные предположения, я попросил полковника Феймонвилла, правившего собственной машиной, отвезти меня в Кремль, а не использовать одного из шоферов. Я встретился с мистером Молотовым наедине и объяснил ему ситуацию, как было сказано выше. Я высказал предположение, что хотел бы прояснить для себя некоторые аспекты их предложения. И с этой целью подготовил два меморандума в качестве основы для обсуждения. Совещание продолжалось около часа 15 минут. Мистер Молотов заявил, что хотел бы еще немного подумать над этим вопросом, и он даст мне знать об этом позже. Перед отъездом я высказал предположение, что поскольку мои отношения с его правительством были исключительно с внешнеполитическим ведомством, я хотел бы получить его согласие, чтобы я обсудил этот вопрос с наркомом иностранных дел Литвиновым. Объяснил ему ситуацию с тем, чтобы после моего отъезда переговоры могли вестись по обычным дипломатическим каналам с обеих сторон. На это он сказал, что не возражает. И попросит мистера Литвинова связаться со мной. На следующее утро, 9 июня, мне позвонил секретарь мистера Молотова и спросил, могу ли я приехать к премьеру, так как у него есть ответ на предложение, которое я оставил накануне. Я сразу же и довольно резко сказал, что не делал никаких предложений. Я просто задавал вопросы и оставил заявление о том, как я понимаю условия их предложения, и попросил их проверить это понимание. И что меморандум, который я оставил им, будет очень ясно раскрывать это. Я не уполномочен делать предложение и не собираюсь его делать. Он рассыпался в извинениях и заявил, что его английский был ошибочным, и он прекрасно понимает, что это не было предложение, которое мы сделали. Он хотел сказать, что мистер Молотов желает продолжить обсуждение вопросов, поднятых в моем меморандуме. В соответствии с этим телефонным звонком я вновь посетил премьера Молотова в 7 часов вечера 9 июня. Полковник Феймонвилл снова отвез меня в Екатерининский дворец, который находится внутри кремлевских стен. Премьер-министр Молотов сказал, что обсудил вопросы, которые я представил, со всеми своими товарищами в правительстве, и они согласовали условия определенного предложения, которое он изложил в ответе на мои вопросы. Он вручил мне письмо, подписанное им самим, которое было на русском языке и адресовано мне, излагая пункт за пунктом условия предложения. Затем премьер заявил, что меморандум ни в коем случае не является строго определенным предложением. Он согласен со мной относительно того, как этот вопрос должен рассматриваться. Он не позволит ситуации перерасти в жесткое состояние. Это послужит началом прояснения ситуации до тех пор, пока он не получит от меня дальнейших известий. Затем я попросил, чтобы русский меморандум был переведен именно на английский язык, чтобы я мог иметь представление о его смысле. Они сказали, что сделают это для меня и доставят мне без отлагательства. Затем премьер Молотов сказал, что СССР не испытывает серьезной потребности в кредитах. В последние недели Германия предложила им очень большие кредиты, которые они не собирались принимать ни при каких условиях. Их торговый баланс был благоприятным. Его правительство и Сталин, однако, действительно хотели бы прояснить этот долговой вопрос из-за их высокого уважения к Соединенным Штатам и так далее. И поэтому они инициировали это дело таким образом. Они хотели бы узнать от меня как можно скорее, какова будет реакция президента и госсекретаря на возможность какого-либо соглашения по общим направлениям нашей дискуссии. В любом случае, независимо от того, будет ли оно в конечном счете успешным или нет, по крайней мере, одно было бы достигнуто. А именно проявление их доброй воли, и, наконец, в любом случае, в их умах всегда будет присутствовать добрые чувства по отношению к этим дискуссиям и этим переговорам, которые обсуждались главами правительств и мистером Сталиным с американским послом. Затем, к моему удивлению, он сказал, что, по его мнению, будет лучше, если этот вопрос пока не будет обсуждаться по обычным дипломатическим каналам. Он заявил, что вопрос возник в связи с деловой стороной деятельности советского правительства в Соединенных Штатах с мистером Розовым, главой Амторга, и, по его мнению, было бы лучше держать этот вопрос исключительно в такой атмосфере, пока не достигнет стадии, на которой есть возможность заключить определенное соглашение. Поэтому он заявил, что этот вопрос не будет рассматриваться послом Троиновским, и он предпочел бы не обсуждать его ни с ним, ни с посольством в Вашингтоне. Он также сказал, что они хотели бы, чтобы я пока не обсуждал этот вопрос с наркомом иностранных дел Литвиновым. На это я возразил, сославшись на то, что мне будет трудно общаться с ним, кроме как по нашим дипломатическим каналам или через их внешнеполитическое ведомство. Он сказал, что для целей настоящего момента он найдет способ связаться со мной, и я могу связаться с ним через мистера Розова в Нью-Йорке. Я вновь высказал предположение, что, по моему мнению, как условности, так и мои личные обязательства требуют, чтобы этот вопрос рассматривался через наших штатных сотрудников и через мистера Литвинова. Он заявил, что это будет сделано в свое время, если дело будет развиваться, и он возьмет на себя всю ответственность за ситуацию в отношении мистера Литвинова. Он возьмет этот вопрос на себя и объяснит его самому мистеру Литвинову, если потребуется. Чтобы у них не возникло мысли, что я вернулся за подробностями из-за какого-либо возможного живого интереса со стороны правительства Соединенных Штатов, исходя из предположения, что я сообщил об этом президенту и государственному секретарю, я заявил мистеру Молотову, что я не изложил детали предложения по долгу, но осветил его и обсуждение в целом в моей телеграмме департаменту. Я просил государственного секретаря и лично президента разрешить мне вернуться в Соединенные Штаты, чтобы принести там присягу и получить инструкции, прежде чем отправиться в Брюссель. Я получил такое разрешение и, следовательно, направляюсь в Соединенные Штаты и сообщу обо всей ситуации моему правительству в надежде, что она начнет переговоры, которые в конечном итоге могут быть успешно завершены. Он заявил, что его правительство и он сам очень рады, что я возвращаюсь в Соединенные Штаты и объясню не только предложение, но и смогу передать дух, которым руководствовалось его правительство. Он также подчеркнул, что в настоящее время, по его мнению, чем меньше будет огласки и чем меньше людей будут знать об этой ситуации до тех пор, пока вопрос не будет согласован в принципе, тем лучше. С этим я охотно согласился. Примечание мемуариста. Судя по всему, конспирация Молотова и Сталина работают до сих пор. Официально советское правительство так и не взяло на себя царские долги ни Франции, ни Британии, ни США. Только после 90-х, уже в наше время, щедрый российский бюджет принялся раздавать непонятно кем набранные 100 лет назад займы. На сегодня известно, что Россия уже полностью рассчиталась с Францией и Англией, а вот про долг США нигде ни слова. Подозреваю, что какую-то часть этих, в целом небольших долгов, Сталин американцам по-тихому выплатил. Вряд ли напрямую, чтобы не ранять престиж страны. Но зашить эту сумму в оплату намного больших поставок по ленд-лизу вполне могли. Ленд-лиз и Второй фронт трудно назвать решающими факторами нашей победы. С другой стороны, без этих поставок нам пришлось бы туго, особенно в начальный период войны. Бросить капиталистам косточку было вполне в духе Сталина. На это указывает и то, что сегодня американцы не требуют расплатиться с ними, хотя Франция и Британия получили свою долю царских долгов. Что ж, это политика. Продолжаем.